Глава 26. Покинув ангар, я в сопровождении Торна, Дикхана и Джулиана направился обратно ко входу в ущелье. Торн и Карлик цепко пасли сектора, сжимая в руках оружие. Джулиану я поручил смотреть за тылом. Зачем я вообще взял юного Аквиса с собой? Сложный вопрос, но в тот момент, когда он поинтересовался, зачем все это мне вообще нужно, мне показалось, что из-под избалованного, вздорного и излишне кичащегося своим происхождением юнца выглянул кто-то другой. Нормальный. Кто-то, кому, вероятно, можно доверять. И зрелище юного Аквиса, блюющего над трупом предтечи, пытавшегося со спины добраться до Коралл, только утвердило меня в этом. А учитывая, что Аквис — мой вероятный союзник в будущем, в общем, в том, что я попробую его немного обкатать, ничего страшного нет. «Куда мы идем?» — не выдержал Джулиан, когда мы миновали ущелье. Я пожал плечами. «Обратно. Если портал не пускает нас, нужно найти того, кто он пустит». «В смысле?» — не понял Джулиан. «Ты собираешься искать предтечь?» «Зачем?» — усмехнулся я. «Они нас уже сами нашли». Нужно было видеть лицо Джулиана. Парень резко дернулся, вскидывая дробовик, и я невольно улыбнулся. «Расслабься. Я о тех, которых мы уже убили». Джулиан недовольно фыркнул. Торн повернулся в мою сторону. «Думаешь, сработает? Они же мертвы». Я снова пожал плечами. «Нужно хотя бы попробовать. Других вариантов мне в голову пока не приходило». Мы добрались до оставленных машин. Я подошел к одному из пикапов, достал из кузова брошенный пустой рюкзак и забросил его за спину. От машины идти было проще, нам не приходилось больше красться, и до места недавней битвы дошли быстро. Я осмотрел поле боя, вздохнул и скомандовал. «Смотрите за секторами, а я поработаю». Достав клинок, я активировал его и подошел к первому трупу. Лезвие клинка прошло сквозь плоть предтечи, практически не встретив сопротивления. Клинок прижег обрубок, и я поморщился от вони. «Ну, зато течь ничего не будет». Бросив отрубленную руку в пустой рюкзак, я переместился к другому телу. «Зачем тебе еще?» — выдавил позеленевший Джулиан. Парень явно сдерживал рвотные порывы, но продолжал наблюдать за мной. «Откуда мы знаем, любой ли мог открыть портал?» — качнул я головой. «Ты что же, всем собираешься руки отрубить?» «Ну, всем, кого отыщу, да», — кивнул я. «А если среди них нет того, кто мог открыть портал?» — не унимался парень. «Ну, значит, не повезло». Я отправил вторую руку в рюкзак и перешел к третьему телу. «И тебе не противно?» Джулиан смотрел на меня, как на монстра. «Противно. Но кто, если не я? Может, ты поможешь?» Я выпрямился, держа в одной руке клинок, а в другой отрезанную кисть. Джулиан отскочил в сторону, зажимая рот рукой. «Какой-то он мягкотелый». Не могу сказать, что мне самому процедура доставляла удовольствие, но вариантов действительно не было. Кроме того, клинком работать было сильно проще, ножом пришлось бы кости пилить, да и грязище бы вышло. Почувствовав, как мне самому к горлу ком подступает, я отогнал дурные мысли прочь. Спустя 15 минут на площади не осталось ни одного предтечи с двумя руками. Я забросил рюкзак за плечи и уже готовился скомандовать возвращение, когда вспомнил про попрыгунчика, которому отрубил голову в развалинах. «Ну, блин, ладно, бросать нельзя». Если вдруг от этих руки для активации портала не подойдут, придется возвращаться, так что лучше сейчас сходить. Оставив рюкзак на земле, я со вздохом направился в развалины. На то, чтобы отыскать тело, ушло сильно больше времени, чем я рассчитывал, и когда я вернулся к бойцам, они уже стали заметно нервничать. Помахав им скукоженной рукой древнего предтечи, я спрыгнул на землю, бросил руку в рюкзак и забросил его за спину. «Ну ты каменный», — уважительно протянул Торн. Я только усмехнулся, махнул рукой и первым двинулся в обратный путь. У ангара нас уже заждались. Эдмунд явно нервничал, компанию ему в этом занятии составляли Коралл и Фина. Тень исчез, видно, опять развалился где-то со своей снайперкой, прикрывая подходы. Добрый с самозабвенным видом жевал сухпай. Алекс, достав из сумки набор инструментов, копался во внутренностях дрона. Тия же сидела и курила, привалившись спиной к стене ангара и не сводя взгляда с корабля на той стороне пропасти. «Наконец-то!» — выдохнул Эдмунд, когда мы подошли ближе. «Сколько можно? Издергался весь уже!» «Спешили, как могли», — пожал я плечами, сбрасывая рюкзак на пол. От удара клапан раскрылся, явив содержимое рюкзака. Начавшие коченеть растопыренные пятерни раскинулись во все стороны, как будто в рюкзаке был пространственный карман, из которого наружу лезли мертвые предтечи. «Фу!» — протянула Корал, отворачиваясь. Эдмунд, наоборот, с заинтересованным выражением лица, подошел ближе. «Думаешь, сработает?» — недоверчиво посмотрел он. «Они же мертвые. Ну, попробовать стоит», — пожал я плечами. «По крайней мере, других мыслей мне в голову пока не приходило». «Может и не сработать», — скептически поморщился Эдмунд. «Ауру источника не считает же. Самого-то источника нет. Если замок на телепорте не отличается от тех, что используем мы, должно сработать», — вступил внезапно в разговор Алекс. «Там в первую очередь генетический код анализируется. Тип источника добавляется уже, если от кого-то конкретного закрыться надо. Ну и мне кажется, это уже чисто наше дополнение. Если я правильно помню то, что нам рассказывали о предтечах в Академии, они были универсалами, манипулировали чистой энергией, изменяя ее в зависимости от стоящей задачи». «О как!» — несколько удивленно проговорил Эдмунд. Я усмехнулся. «Учение — свет, а не учение. Тьма, — хотел было продолжить я, но вдруг понял, что поминать тьму лишний раз мне не хочется, пусть даже и ту, что с маленькой буквы пишется. А не учение — чуть свет и в пустоши за артефактами», — нашелся я. «Поговори мне тут», — дядя погрозил пальцем, но по выражению лица видно было, что шутку он оценил. «Ладно, пошли пробовать». «Твою мать!» — не удержался Эдмунд. «Мерзость-то какая!» Изначально я планировал в первую очередь попробовать руку попрыгунчика. Он выглядел так, будто был не рядовым бойцом. Но, увы, в рюкзаке руки перемешались, и разобрать, где чья, не представлялось возможным. Пришлось пробовать все подряд. «И что теперь?» — поинтересовался Эдмунд, когда последняя опробованная рука не вызвала у портала никакой реакции. «Не знаю», — буркнул я. «Может, это потому, что они мертвые? Или потому, что у портала нет питания?» — хмыкнул Алекс, глядя на площадку. «Твою ж мышь!» — я активировал сканирование и убедился в правоте слов Алекса. Линия энергопитания сейчас неактивная, уходила куда-то вглубь скалы, на которой располагался ангар. Значит, все-таки подземелье. «В портале, который я видел до этого, можно было воткнуть эфирный кристалл», — задумчиво протянул я. «Здесь я слота под кристалл не наблюдаю», — Алекс пожал плечами. «Я вообще такой тип портала впервые вижу». «Что ж, придется найти источник питания и попытаться его оживить», — вздохнул я, пытаясь подавить охватившее меня раздражение. «Цель экспедиции — огромный корабль «Предтечь». Вот он, совсем рядом, а мы хернёй какой-то занимаемся. Это так мелко и незначительно, но без этой мелочи — никуда. Твою ж мать, как же бесит!» «Судя по энерголинии, источник питания должен быть где-то внизу, под нами», — проговорил Алекс. «Нужно поискать спуск». «Почему всегда все так сложно?» Все-таки не выдержал я. «Нельзя было как-то проще». «Это еще не сложно», — усмехнулся Эдмунд. «Бывают расклады поинтересней». «Ладно», — усмехнулся я. «Где там та русалка, которой я глаз выколоть должен?» «Что?» — ожидаемо не поняла Корал. «Ничего», — отмахнулся я, решив не посвящать девушку в тонкости земного юмора. «Пойдемте искать», — говорю. На поиски спуска под землю ушло гораздо больше времени, чем я рассчитывал. Мы потратили больше часа на то, чтобы в развалинах одного из ангаров отыскать лестницу, ведущую вниз. Правда, ведет ли она туда, куда нам нужно, можно было выяснить только опытным путем. И если честно, совсем не хотелось бы ошибиться и потерять еще пару часов. Что-то меня буквально толкало вперед, заставляя спешить туда, где темнела махина чужого корабля. И дело, наверное, даже не в том, что это древнее место с каждой секундой тянуло из нас эфир, а вместе с ним и саму жизненную силу. Нет, здесь было что-то другое. Внутри меня сжалась тугая пружина нетерпения, и сжатие это достигло предела. Я жаждал действовать, а не топтаться на месте. «В общем, давайте так», — проговорил я, когда все собрались вокруг темнеющего проема. «Я возьму кого-нибудь с собой и пойду вниз, а остальные продолжат искать. Так мы сэкономим время, если этот проход окажется пустышкой». «Мне эта идея не нравится», — сразу выступил против Эдмунд. «Мне тоже», — пожал я плечами. «Но что делать? Во-первых, как я уже говорил, так мы не потеряем время. А во-вторых, Ну, даже если внизу мы столкнемся с какой-то дрянью, какая разница, сколько нас будет? Наоборот, чем меньше, тем лучше. Толпой только мешать друг другу будем». «Ладно», — Эдмунд поморщился. «Добрый Торн, идете с ним». «Нет-нет-нет», — поднял я перед собой открытые ладони в протестующем жесте. «Ну какой добрый в подземелье? Я сам только за, конечно, но мы его даже в городе пару раз вытаскивали из завалов. А внизу там вообще, небось, не повернуться. А еще я не думаю, что добрый Торн разбираются в механизмах предтеч. Со мной пойдет Алекс и...» «Можно я?» — выступил внезапно вперед Джулиан. Я удивленно вскинул брови. «Неожиданно. Интересная инициатива». «Я могу быть полезным», — по-своему истолковал мою заминку Джулиан. «Да я не сомневаюсь», — задумчиво протянул я, при этом подметив, как парень бросил взгляд на Коралл. «А, ну понятно». «Не, друг, я понимаю, что у тебя после путешествия в нашей компании что-то в голове щелкнуло и минус на плюс поменялся. Но спину свою я тебе доверять не хочу. По крайней мере, пока. Тебе перед девчонкой выпендриться, а мне... Не, нафиг такие приколы. Не до курса молодого бойца сейчас». «Не в этот раз», — качнул я головой. «Алекс, Торн, вы со мной. Лишнего с собой ничего не тащите. Постараемся обернуться поскорее». Я подумал и, подтянув лямки рюкзака с отрубленными руками, закрепил его на спине поудобнее. «Ты чего эту дрянь с собой потащишь?» — усмехнулся Эдмунд, кивком подтверждая Торну мой приказ. Я лишь плечами пожал. «Неохота возвращаться, если внизу снова окажется какой-нибудь замок». «Ладно, парни, готовы? Тогда пошли. А вы?» — повернулся я к остальным. «Посмотрите еще по сторонам. Вдруг это пустышка?» Я убедился, что Алекс и Торн следуют за мной, перехватил дробовик поудобнее и, щелкнув кнопкой фонаря на цевье, решительно шагнул в темноту. Ох уж эти предтечи! Не могли источник питания где-нибудь на поверхности разместить?